Ответы представители Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные 15 июня в связи с тем, что в США разработан оперативный план превентивного нападения против нас 28 июня, распространены как официальные документы Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН номер A-70-957. Из 2016-549. А также при заявлении представителя Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики от 19 июня усилившаяся ядерная угроза и шантаж американских разбойников вызовут беспощадный ответный удар ядерного возмездия, и при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики от 16 июня, опубликованное в связи с тем, что открытый характер носят происки США по наращиванию вооружений, направленные на военную гегемонию на Корейском полуострове и в регионе, распространились как официальные документы Совета Безопасности ООН номер S 2016-558.